Глава 14. Суета. Мэри. Мэри отцепила поводья корицы от перил крыльца и повела ее по дороге к конюшням. Лошадь уткнулась носом в ее шею, обдавая ее теплым дыханием, так что Мэри понимала, корица довольна и спокойна. Сама она тоже чувствовала себя на удивление спокойной. Но ради всего святого, почему ее отец поднял такую суету из-за той девчонки, Аманды, которой он никогда не нравился, поскольку думал, что она плохо влияет на Марго? Мэри хорошо помнила ту ночь на острове. Она запомнилась ей, поскольку тогда она в первый раз была вожатой, а также потому, что работала в паре с Марго. Они с Марго были близки, но в другой, не лагерь на зимней жизни, в Монреале, еще с тех пор, как были маленькими. Они всегда возвращались в город через пару недель после начала учебного года, и это словно скрепляло их связь. Все дружеские компании формируются в первые дни на школьном дворе, и спустя неделю в них уже не принимают новеньких. Но летом в лагере Марго не нужно было общество Мэри. В лагере она была своей, к тому же у нее была Аманда, так что Мэри пришлось посторониться, как и в прошлом году. Той ночью они поссорились, когда Марго решила оставить ее на дежурстве, сама собираясь проверить, куда исчезла Аманда. «Да она, скорее всего, ждет какого-нибудь пацана», — сказала тогда Мэри. «И с ней все будет нормально». «Какого еще пацана?» — спросила Марго, нахмурившись. «Ты что, думаешь? Чего?» Кто-то из находившихся поблизости детишек кашлянул, и Марго запнулась. Потом потихоньку пододвинула свой спальник поближе к Мэри. «Ты что, видела, как она танцевала с Саймоном на прошлой неделе?» «И что, если так? Да они прямо терлись друг об друга. Саймон — болван». «Не в этом дело. Друзья обычно не встречаются с твоими бывшими». «Я вовсе не думаю, что Аманду штырит по Саймону». «Да ну! Ты же знаешь, что она с Райана глаз не сводит». Марго тихо рассмеялась. «Твоя правда. Бедненькая Аманда». Марго расстегнула молнию на спальном мешке. «Ты куда?» — спросила Мэри. «Присмотри за детьми. Я вернусь через несколько минут». «Марго!» Но та уже не слушала. Марго вспоминала родительский дом. После того, как их дети получили по путевке в жизнь, окончив школу, они продали дом в городе и переехали в лагерь на постоянку. Мэри подумала, что в последний раз она видела своих родителей за 2 месяца до их смерти. Ее мать тогда все мелочилась. Им предстоит пересечь на поезде всю страну, разве не старомодный способ передвижения? Хотя, может, они и впрямь решили поехать на поезде, только чтобы полюбоваться окрестностями, поглядеть на то, как живут в Штатах. Возможно, Мэри и самой следует заняться чем-то подобным. Когда в последний раз она отдыхала? 6 дней на поезде? — переспросила тогда Мэри. Вот уж дудки. А почему нет? Я и так постоянно чувствую себя взаперти. Знаешь, как я чувствую себя в этих комнатках? Как Гулливер, которого заперли в лилипутских палатах. Ее мать тогда рассеянно посмотрела на нее. Ее, как всегда, больше интересовал сам план, а не его детали. Сам факт — сопломбом поведать друзьям по бридж-клубу, что они отправляются в путешествие. Мэри со стыдом поняла, как неправа она была, когда отнеслась к такому решению чуть ли не с презрением. Ее родители много работали, но мало зарабатывали, и поэтому нечасто могли позволить себе попутешествовать. Ей бы стоило поощрять их, а не подавлять. «Прости, мама». «За что, милая?» «Я рада, что вы с папой отправляетесь путешествовать. Мне почему-то не хочется никуда ехать, но я надеюсь, что вы прекрасно проведете время». «Ничего. И спасибо». Все оставшееся время, которое она провела у них, она изо всех сил старалась выглядеть дочерью-паинькой. Помогала готовить ужин, а потом по собственной инициативе мыла посуду. Расспрашивала отца о последних экологических катастрофах, про которые сообщали в новостях, как там обстоят дела с таянием ледяных шапок, калифорнийскими пожарами и то и дело налетающими торнадо. Показывала матери, как отыскивать на гаджетах места, где они побывали. Даже пообещала, что специально приедет посмотреть слайд-шоу, которое мама сделает во время поездки. Она никогда не смотрела на часы, чтобы не смущать их этим жестом, мол, мне уже пора. Когда же ее мама сама напоминала, что надо ложиться в кроватку, она целовала их обоих на прощание, чувствуя, что перед ними, возможно, открывается новая глава в отношениях, и теперь они смогут относиться друг к другу, как взрослые. Пусть так и произойдет. Дети взрослеют, И родители должны это понимать. Потому что очень многое в их отношениях изменилось с тех пор, когда она и ее сестры были еще подростками. Однако ей теперь никогда не узнать, что могло бы произойти. Поезд ее родителей сошел с рельсов после столкновения с большим лосем где-то в Онтарио. Пассажиры первого класса почти не получили травм. К проводнику и тем, кто занимал первые два места, но во втором классе судьба не оказалась столь же благосклонна. Мэри не раз задавалась вопросом, а выжила бы она сама, отправившись вместе с родителями. Потратила бы она деньги, чтобы поехать в более комфортном и безопасном вагоне. Заплатила бы за такие же билеты для родителей. Эти глупые мысли приносили ей... Впрочем, другого слова здесь не подберешь. Они приносили ей облегчение. Потому что в глубине души Мэри знала, иной судьбы у них нет и не могло быть. Ей надо было стать кем-то иным, чтобы дорога жизни свернула в другую сторону. Наверное, она просто упустила тот момент, когда еще могла серьезно измениться. Но чья же в этом вина? Неужели ее? «Мэри, подожди!» Это была Кейт. Бегущая по дороге, мускулы на ее тонких ногах были четко очерчены, сказывалось увлечение спортом в прошлом. Вот еще один факт о МакАлистерах. Все они любили как следует подвигаться, и их ДНК буквально горело желанием бурно провести хотя бы детство. Мэри остановилась, придержав корицу. «Ты быстро ходишь», — сказала Кейт, чуть задыхаясь. «Извини». «Да ничего. Ты ехала в конюшню или к себе?» «По крайней мере, сейчас в конюшню. Не против, если я отправлюсь с тобой?» «Как будто тебе нужно спрашивать у меня разрешение». Кейт нахмурилась. В отличие от Марго, у нее на лице не было морщин, взбитых ветром и зарубцованных солнцем. «Какого черта, Мэри, ты поговоришь со мной или нет?» «Мне жаль, но, похоже, нет». «Да ладно, нормально все. То, что учинил папа, не устраивает никого из нас. Я только что разговаривала с Райаном, и...» «Он пытался убедить вас отдать за него свой голос, как наследника?» «Ну, не совсем. Я думаю, он скорее пытался догадаться, что я буду делать дальше». «И что же ты собралась делать?» «Сперва хочу разузнать, что по этому поводу думают остальные». Подобный ответ не удивил Мэри. Соответствие чужим потребностям было своего рода лейтмотивом жизни Кейт. Чем же еще можно объяснить этот розовый свитер, повязанный вокруг шеи? «Ну и что ты думаешь?» — спросила Кейт. Корица потянула уздечку, Мэри успокаивающе похлопала ее по носу. «Честно говоря, не знаю, что и сказать. На первый взгляд все это кажется полным безумием. Думаю, все зависит от того, какого результата вы хотите добиться. А если я захочу, чтобы Райан стал собственником наравне со мной? А как ты планируешь дальнейшую судьбу лагеря? Райан хочет его продать, тут никаких сомнений быть не может. Ему нужны деньги, верно? С другой стороны, Шон никогда не пойдет на подобное, никогда не продаст лагерь, даже если его собственная жизнь будет зависеть от этой сделки. Так вот, как ты собираешься поступить? Не думаю, что по отношению к Райану это будет справедливо. Почему бы и нет? Потому что равносильно нашему согласию с тем, что именно он это сделал. С какой это стати? Если он невиновен, то должен по справедливости получить свою долю, как и все мы. И голосовать наравне со всеми. Наконец они добрались до сарая. Размеров он был внушительных, покрашен в красный цвет. Верхний его уровень был заполнен сеном. Туда его под зиму складировали каждый август. И они не стали отменять заказ на его привоз, поскольку пока не знали, что будет дальше с лагерем. В последний раз сарай красили лет 10 назад, так что стоило бы покрасить его заново. А построен он был вообще в незапамятные времена, правда, на совесть, из прочнейших столбов и балок. Так что, скорее всего, рухнет все вокруг, прежде чем хоть что-то случится с сараем. Если только и сарай вместе со всем остальным не будет снесен бульдозером, расчищающим площадку под постройку многоквартирных домов. Впрочем, возможно, сараи сохранят в качестве местной достопримечательности. Потом в нем будут играть свадьбы или по старинке проводить собрания, а из сена устраивать на столе букеты. Но в таком случае выходит, что нам придется спорить за то, как поступить с этим местом, — спросила Мэри. — Ты этого хочешь? Устроить свару? Я лишь хочу добиться справедливости. Она обернула поводья корицы вокруг кона вязи. Ей не хотелось, чтобы Кейт вместе с ней входила вовнутрь. У Кейт была аллергия на лошадей, и хотя это была не ее вина, при входе туда она только и делала, что чихала и извинялась, вызывая этим вполне понятное раздражение. Если ты ищешь справедливости, то явно не в том месте. Очень может быть. Кейт осмотрела сарай вплоть до загонов в его задней части. А ты хотела бы когда-нибудь увидеть, как будет выглядеть это место, если у нас будет достаточно денег, чтобы привести все в порядок? Нет. Звучит так, словно ты в этом абсолютно уверена. Лагерь хорош таким, каков он есть. Но он приходит в упадок. Мэри посмотрела на сестру, пытаясь понять, куда она клонит. Кит одновременно была и симпатична, как все они, и невзрачна, как все они, если не считать Марго. Оденьте ее в другую одежду, и она вполне может сойти за вожатую. Она последней покинула лагерь, да и то лишь потому, что их родители дали понять, они не позволят ей вступить во владение лагерем, пока сохраняют свое влияние. Именно это с ним и происходит. Но ведь его можно сделать гораздо лучше. Таково твое мнение? Сохранить его и попытаться восстановить? Но на какие шиши? Мы могли бы продать Секрет Бич. Нам все равно остался бы участок в 150 акров. Места более чем достаточно. А полученные средства мы могли бы инвестировать в это место, привести его в порядок, и в итоге каждый из нас будет получать от него доход. Даже если мы сделаем это, все равно ничего не выйдет. Но так будет лучше. Мэри погладила голову корицы, чтобы успокоить себя и лошадь. «Ты ведь никогда особо не любила это место. Разве нет?» «Отчего же? Мне здесь очень нравится. Ты просто сама себя в этом убедила. Но поинтересуйся у других здешних обитателей. Персонал, который приезжает сюда по воскресеньям, спасателей, да кого угодно. Нужно ли им то, о чем ты говоришь? Бьюсь об заклад хоть на миллион, что они скажут: «Да оставьте вы это все». Вот только миллиона у тебя нет». Мэри улыбнулась. «Это верно. Значит, просто продадим, и все? Вряд ли ребята с этим согласятся». «Это правда. Но ведь решать не только им». Кейт казалась глубоко удрученной. Мэри понимала, как ей плохо, но посочувствовать как-то не хватало сил. Она хотела вскочить на корицу и вернуться в свои любимые конюшни, где все было так привычно. Но от своей семьи было не умчаться даже галопом, ни сейчас, ни когда-либо еще. «И не нам решать тоже», — сказала Кейт. «Похоже на то. Ты знала, что Райан был там той ночью?» «Где, на острове?» «Да, он только сейчас в этом сознался». С одной стороны, это удивило Мэри. Этот факт вполне объяснял, почему полиция так цеплялась к нему в те времена. Когда она спросила об этом своих родителей, ей сказали, чтобы она не вмешивалась, что это ее не касается. А потом, когда расследование было закрыто, этот факт постепенно побледнел. Она почти забыла об этом, да и все остальные тоже, по крайней мере, она так считала. «Не знала, нет». «Так вот, он там был и вполне мог сотворить все это. Может, папа прав?» «В ту ночь на острове было много людей, Кейт». Мэри не стала дождаться ответа, она просто отпустила поводья корицы и вошла в прохладу сарая. Аманда. 22 июля 1998 года, 23:30. «На сей раз удивляться пришлось мне. Я смотрела, как Райан греб к берегу, часто оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, он причалит к одному укромному местечку между камнями. Я находилась на скале неподалеку, присев на корточки, и надеялась, что мои пальцы не сведет судорогой, как обычно бывало в таких случаях. Впервые со мной это случилось, когда я попыталась освоить виндсерфинг. У меня тогда так свело все тело, что я боялась коснуться воды даже кончиками пальцев. Вдруг утону. Именно тогда меня и спас Райан, подъехавший на спасательной лодке. По его словам, я действительно выглядела так, словно почти утонула. Я просто не могла поверить, что он наконец нарисовался. Сердце грохотало у меня в груди, я едва дышала. Он все-таки приплыл. Райан приплыл сюда ради меня. Что это могло значить? Неужели все случится именно здесь? На этом скалистом пляже, где он накроет мой рот своей ладонью, чтобы приглушить звук. Какой звук? О, Господи! Наверное, я начиталась любовных романов. Наверняка он не собирался брать меня прямо на этих камнях. Скорее всего, он сначала поцелует меня, потом засунет руку мне под рубашку. Может, он окажется из тех парней, которые в ожидании минета не спрашивают ни о чем, а просто толкают твою голову в нужную сторону. Кстати, единственный парень, с которым я целовалась, был именно таким. Похоже, он считал, что если я позволила ему сунуть язык мне в рот, это автоматически означало, что туда же он мог засунуть свой член. Когда я поначалу сказала «нет», он набычился, но я вовремя пошла на попятный, я всегда так поступала. И почему я роюсь в прошлом вместо того, чтобы жить настоящим? Зачем вспомнила о том идиоте? Ах да, Райан. Он был совсем рядом, со скалами, та баня, чтобы смягчить удары, каменистый берег. До меня донеслось его ругательство, когда одно весло выпало из уключенной и упало в воду. «Я поймаю», — сказал я, и Райан буквально подпрыгнул. «Аманда? А ты что, ждал кого-то еще?» «Нет, я...» «Слушай, оно уплывает». Я вошла в теплую воду, едва не поскользнувшись на камнях, края моих докеров отчаянно впитывали воду. Я протянула руку и схватила весло. Оно оказалось скользким и занозистым. Но все-таки я сумела вытащить его из воды, обхватив его большим и указательным пальцами, несмотря на эту дрянь. «Вот же дерьмо. С тобой все нормально?» «Занозу посадила. Помоги мне поднять лодку, и я посмотрю». Я пососала ладони, положила весло на землю, затем повернулась и ухватила лодку за нос. Райан по другую сторону был достаточно близко от меня, чтобы я могла почувствовать запах его пота и рук, отдающих озерной водой. «Готово? Раз, два, взяли!» Вместе мы кое-как подняли лодку. Да чего же она была тяжела? Когда я посмотрел на корму, то увидела, что та почти полна водой. Мистер МакАлистер каждый год говорил, что надо бы ее отремонтировать, но так и не занялся этим. Мы, наконец, вытащили ее на пару футов вверх от границы прибоя для пущей безопасности, а потом опустили на землю. Райан подобрал несколько больших камней и сунул их под нос, чтобы облегчить сток воды из кормы. Потом открыл предохранительный клапан, немедленно раздался шум льющейся воды. «Пусть бы эта хреновина утонула к черту», — сказал он. «А как бы ты потом вернулся?» «Хороший вопрос». Он взял веревку и привязал ее к дереву, надежно закрепив морским узлом. «Папаша всегда был такой дешевкой. Ты про мистера МакАлистера? А ты что, не замечаешь, как все вокруг приходит в упадок?» «Я люблю лагерь таким, какой он есть». Он улыбнулся. «Да, если честно, я тоже. Только Марго об этом не говори». «Что интересно, он имел в виду? Свою любовь к лагерю или то, что оказался здесь, со мной?» «Лучше не спрашивать», — вместо ответа я кивнула. «Сохраним это в тайне». «Точно». Он похлопал себя по карману. «Так мы и сделаем». И вытащил какую-то фляжку. «Это что?» «Джек Дэниелс». «Пробовала?» «Моего отца как-то угощали таким. Папа называл подобные напитки «самогон с района». Но мне почему-то не казалось, что Райан должным образом оценит подобную характеристику. Кроме того, ко многим вещам мой отец относился как настоящий сноб». «Крепкая штука», — добавила я. «В этом-то и соль». Он отвинтил крышку и протянул флягу мне. Я сделала небольшой глоток. Вкус был ужасным, напомнив мне лекарство от кашля. Я отдала флягу ему. «Мне нельзя много пить. Дети, понимаешь?» Он надолго приложился к горлышку. «Ну да, конечно. Дети. А кто приглядывает за вашим корпусом?» «Тай». «Тай», так звали его лучшего друга. «Значит, он знает, что ты здесь?» «Знает». «И знает, что ты поехал встретиться со мной?» Райан медленно улыбнулся в ответ. «Знает, что я поехал встретиться кое с кем». У меня внутри все сжалось. Хотела ли я на самом деле, чтобы он рассказал Таю о нашей предстоящей встрече? Может, и нет. Но раз он не сказал, с кем именно встречается, может, он просто играл со мной. А не все ли равно мне было? По крайней мере, если у нас не выгорит, то мне нечего будет скрывать. Но теперь об этом знали и Тай, и Марго. А если Тай знал, что Райан на острове, то знал, и что тот не тусуется с Марго или Мэри. А это означало, что к завтрашнему утру все будут знать. «О чем?» «Может, подойдешь поближе?» — спросил Райан, опускаясь на тот же камень, на котором раньше сидела я сама. Я села рядом с ним. Камень был холодным и шершавым, но ту часть моего тела, которой я касалась Райана, казалось, обжигала солнцем. Райан взглянул на мои руки, которыми я беспомощно шевелила, пытаясь зажать их между коленями. Он взял меня за ладонь. На его запястье был целый набор финичек, вроде тех, которые плетут девчонки из Мулине на занятиях по макраме в лавке ремесленных изделий. Я никогда раньше не замечала их на нем. Однако о том, что они на нем были, я словно уже каким-то образом знала. Финички были от поклонниц. Целая радуга тех, с кем он был до меня. И какие расцветки мне теперь стоит выбрать для своей фенечки? Я подняла голову. Он улыбался мне, и в темноте ночи его зубы были просто белоснежными. «Я хочу поцеловать тебя». И сделал это.